сердце его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Псалом 118, стих 7 и 8. Вопрос. Правильно ли верить, понимать так, что всякий член церкви должен быть утвержденным сердцем? Дорогие братья, я думаю, что это правильно так понимать. Правильно так понимать. Что мы должны понимать, что мы стоим на твердом основании, на Христе наше упование, не на наших заслугах. Мы стоим на твердом основании. Это первое. И второе. Этот псалом, он начинается вот с таких слов. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Кто Бога боится и крепко любит Его заповеди, вот его сердце будет твердо, уповая на Бога, и утверждено сердце его будет. Поэтому только тот, кто боится и крепко любит, он будет утвержден, он будет непоколебим, как Давид. Перед ним Голиаф, люди смотрят, ужасаются, какой большой, какие у него там мощные руки, сильные ноги, и боятся. Так я слышал такую историю, детям кто-то рассказывал. А Давид вышел и говорит, какая большая мишень, не промахнусь. Ну вот детям интересную историю такую кто-то рассказывал. Братья дорогие, вот если мы вот боимся Бога и крепко любим Его заповеди, то есть соблюдаем, конечно, наше сердце будет твердо, оно будет в уповании твердо на Бога и утверждено сердце, и не будет бояться. Да, и мы должны так и понимать, что Он дал обетование, Он с нами, Он во все дни, до скончания века. Кого нам бояться? Хотя в мире сегодня много трудных обстоятельств, физические угрозы, есть духовные сущности, такие духи злобы, которые могут нам угрожать. Братья, а мы должны знать одно, тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. С нами победитель, с нами Бог, в нас Он. Поэтому наше сердце должно быть твердо, уповая на Господа. У брата Юры еще вопрос, пожалуйста. Вопрос такой, братья. Переживания последнего времени. Слышу, что братья в церквах платят взятки, чтобы получить права на автомобиль себе или своей жене. Правильно ли это? Или допустимо ли? Говорят, мол, что иначе не сдашь на права. Ну, может быть, в некоторых регионах и какие-то препоны делают там, но я знаю людей, которые по 9 раз сдавали, по 8 раз сдавали, но сказали, платить не будем. Бывает, вынуждают. И по 22 раза сдавали. Может быть, и по 22. Но, братья и сестры здесь, тоже сестры, я прочитаю текст, чтобы это не было просто как бы взгляд чей-то. Апостол Павел так пишет, послание к филиппийцам, 4 глава, 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Ну, купили, сели. Господи, благослови наш путь, и Бог мира будет с нами. А потом как с фонариком тем, да? Да, потом как с фонариком. А потом, вообще, братья, это государственное преступление. Ты ж никому не поделишься, не скажешь, вот сколько стоит там. Это ж посадят человека, кто там этим занимается. Точно так же военный билет, точно так же, как QR-коды, все остальное. Это уголовное преступление. Поэтому и Бог так... через апостола Павла говорит, честно, чисто, свято, и нам точно так жить. Хотим ограды Божьи, хотим, чтобы Бог мира был с нами, значит, надо правильно жить. Иди сдавай, как-то вдова, вот докучала, докучала, на, забери, иди отсюда, все. 23-й раз отдадут и пойдешь. Ну, а так платить легко все, может, даже не учившись, а потом может Бог ограду снять. Там мы же и детям не посоветуем, и в церкви не похвалимся этим. А как в вечере участвовать? Ну, как-то несовместимо это все. Первый вопрос. Сегодня наше тело усыновлено по Римлянам 8:23 или только Дух усыновлен? Я прочитаю 8 глава 22-23 стихи. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». И второй вопрос, я их вместе прочитаю, потому что он похож. Когда человек умирает, он же со Христом находится, зачем еще воскресение? Ну, в планах Божьих, как нас спасать, мы будем в телах. Как и Христос, вот воскрес Он в обновленном теле. И даже те, которые не умрут до пришествия Христова или до восхищения Церкви, написано, что мы не предупредим умерших, а они воскреснут прежде, потом мы во мгновение ока изменимся, вместе с ними будем восхищены. Вот, и поэтому из этих мест Писания видно, что мы будем не такие иметь тела, но тела будем иметь. Поэтому и нужно воскресение. А пока мы в телах в этих старых, мы стенаем, потому что то болеем, то страдаем, то стареем. Вот это все к стенанию относится. А новое тело уже не будет ни болеть, ни стенать. И поэтому и тварь совокупно стенает, и мы стенаем, потому что вот во грехах человечества. А потом от этого будем освобождены. Христианин может знать сам свое, определить свое дарование от Духа Святого, или об этом засвидетельствовать должны в церкви. Я думаю, и так может быть. Ну, допустим, человек может подойти к пресвитеру и сказать: «У меня есть желание заниматься с детьми». Как-то он увидел это, почувствовал, и Дух Святой посылает ему это желание. Пресвитер, может быть, и никогда бы не обратил внимания. Он сказал, пресвитер обратил внимание, попробовали, а у него получается, и благословили. Сам определить может, но без поручения браться нельзя. На все нужно поручение. А бывает, человек и не подозревал, что у него такие дарования, со стороны заметили, поручили, подключили, получается благословенно, и он полноценно вошел в труд. И так бывает. В какой части тела у нас находится духовный человек или сердце духовное? Ну и тут записочка дальше пишет: или в уме, в голове, или на левой стороне груди, или во всей груди. Я думаю, когда мы говорим, вот точка нашего материального тела, или там, или там, или там, но это рассуждение в разной плоскости. Вот духовное естество и материальное, ну там разное измерение. И поэтому сказать, где в уме, или в сердце, или в печени оно находится, не скажешь. И сердце меняют. Ну, сейчас тренируются голову поменять, еще не научились. Ну, эксперименты проводят такие. Но я думаю, что физическим определением не определяется духовная сущность. И поэтому, ну, как сам вопрос, он неестественный такой. Ну, еще один вопрос у меня. Луки 22 глава, 36 стих. Тогда он сказал им: «Теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, а также и сумму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Зачем меч? 37 читаю. «Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен». Ну, я учитывал бы вот что, что этот разговор даже еще происходил в период Ветхого Завета. Новый Завет в крови Иисуса Христа. После крови, пролитой крови на Голгофе, воскресение Христово и сошествие Духа Святого началась новая эпоха. Ну, допустим, мы понимаем, или наше поведение другое в Ветхом Завете и в Новом. Ну, допустим, поступок Давида, когда он прощой поразил Голиафа, это же положительный поступок. А сегодня, если кто-нибудь так сделает, ну, не только в тюрьму посадят, и мы его отлучим, да? Так нельзя себя вести. А в Ветхом Завете можно было и нужно было. И этот разговор был в Ветхом Завете. Но Христос здесь же через несколько минут провозгласил уже новый принцип. «Взявший меч от меча и погибнет». То есть теперь уже не нужен будет меч. А этот момент был... Ну, и Христос объяснил, почему. «На мне должно исполниться, к злодеям причтен будет». Хотя по религиозным принципам не было нарушения, что у Петра был меч. Но в этот же день или в этот же момент Господь и произнес уже другой принцип, который будет работать в Новом Завете. Благодарим. Друзья, время не позволяет подробно отвечать, поэтому мы кратко. Братья, ответьте, пожалуйста, будут ли возобновляться христианские лагеря? Если да, то в каком формате они будут проходить? Друзья, в отношении нашего лагеря, который в Апшеронске, не все вопросы еще решены, и поэтому твердо сказать, что мы вернемся на прежний формат, как это было раньше, не могу так сказать. Лагеря будут у нас проходить, возможно, в несколько обновленном формате, и, возможно, пока еще на региональном уровне. Хотя, если Бог пошлет более решение вопросов, возможно, мы будем несколько возвращаться на прежний принцип. Но пока не точно, не все вопросы еще решены. Второй вопрос. О пришествии Господа. 2 Фессалоникийцам 2.1 и 2.8. В этих стихах говорится об одном и том же событии или нет? Если можно, поясните вкратце последовательность событий пришествия. Что, зачем будет происходить? Друзья, у нас в вероучении обозначено понимание, наше понимание эсхатологии. Вкратце это будет происходить вот как. Сначала пришествие Иисуса Христа за церковью. Это тоже называется второе пришествие Христа, хотя оно имеет два этапа. Первое пришествие, когда Христос в теле был на земле. Второе пришествие имеет два этапа. Первый – Христос пришел за церковью. Это по-другому называется восхищение церкви. Христос придет не на землю. Встреча с церковью будет на облаках. Это будет невидимое взятие церкви или тайное взятие церкви. Почему и применяется слово «восхищение». После восхищения церкви будет великая скорбь. Она будет продолжаться 7 лет. Во время великой скорби будут различные бедствия на нашей планете. Они будут носить двойственный характер. Во-первых, они будут носить естественный характер. Ну, например, будет мировая война, это всадник на красном коте, и дано ему было взять мир земли. Затем будет голод, будут эпидемии, и будут разные стихийные бедствия в формате землетрясений, наводнений и так дальше. И часть великой скорби – это будут сверхъестественные явления, бедствия в формате сверхъестественных явлений. Во время великой скорби будет воцарен Антихрист. И многие люди будут думать, что это Бог, и будут ему поклоняться. Во время великой скорби будет запечатление, это на чело и на руку. И кто не будет иметь запечатление, он не сможет покупать и продавать, и таких людей будут преследовать, и их будут убивать. В конце великой скорби придет на землю Иисус Христос. Он придет буквально на землю. Написано, его ноги станут на горе Елеонской. И будет Армагеддонская битва. Дьявол соберет людей для того, чтобы сразиться с Иисусом Христом, но меч одного будет обращен на меч другого. И поэтому люди будут убивать друг друга, и большое количество людей погибнет. И будет суд над живыми народами. Люди, которые переживут великую скорбь в теле, они предстанут на суд. В Евангелии от Матфея написано, что это тот суд, когда он отделит, как пастырь, отделяет овец от козлов. Вот. И это будет в конце великой скорби. Друзья, после великой скорби, после Армагеддонской битвы, кстати, вот это меч одного на другого, это носит название Армагеддонская битва. И после Армагеддонской битвы дьявол будет скован на 1000 лет. И 1000 лет он не будет иметь власти над населением планеты. Друзья, в тысячелетнее царство войдут люди в теле, которые пережили великую скорбь и которые не принимали начертания на чело и на руку. Они будут царствовать со Христом 1000 лет на земле. Также на земле будет Церковь Христова, которая вместе со Христом будет на земле. Это люди будут в новых телах. Друзья, в течение 1000 лет население планеты размножится. Люди, которые в обычном теле, они будут размножаться. Обольщение будет иметь минимальный характер не от сатаны, а от ветхой природы человека. Поэтому люди все равно будут грешить, и смерть все равно будет иметь место. Но она будет иметь более редкое явление, чем сейчас. Написано, столетний человек будет умирать юношей во время тысячелетнего царства. В конце тысячелетнего царства... Да, перед тысячелетним царством люди, которые будут убиты за то, что не приняли начертание на руку и на чело, они воскреснут и будут царствовать со Христом 1000 лет. Церковь, те, которые воскреснут, убитые во время великой скорби, и люди, которые пережили великую скорбь. В конце тысячелетнего царства дьявол будет освобожден, и он пройдет по всей земле, чтобы собрать людей на брань против Христа. И соберет их великое множество. И написано, вышли на широту земли, и сошел огонь с неба, и попалил всех. А после этого Библия говорит, что будет суд. Будет второе воскресение, и будет суд над людьми, которые умирают сейчас, которые умрут после нас. Написано, море отдало мертвых и все, что в них. И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судимы были мертвы по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И после этого грешники пойдут в муку вечную, в озеро горящее огнем и серой. А праведники будут вечно царствовать со Христом. Написано, земля и все дела на ней сгорят. Вот так примерно эсхатология, которая описана в нашем вероучении. Друзья, следующий вопрос. Осветите, пожалуйста, вопрос о принятии всех детей. Каково библейское обоснование? Никогда не слышен фундаментально библейское обоснование этого вопроса. Это традиция или это Господне учение? Друзья, эти темы мы обосновываем на общении семейных, поэтому сейчас не самый удобный момент, учитывая и ограничение времени. Мы понимаем, что планирование семьи – это не традиция, это библейское учение. Простите, вопрос планирования семьи – это мы понимаем, Бог дает установление, что всех детей нужно принимать. Детей дает Бог, и мы к детям должны относиться как к Божьему благословению и как Божий подарок. Планирование семьи, ограничение рождения, уклонение от деторождения – это грех. Независимо в какой форме это происходит. И спасется через чадородие, если прибудет. Кстати, в оригинале звучит, если прибудут в вере, любви, в святости и целомудрием, мы этот текст понимаем буквально. Бог производит детей, Бог дает детей, мы с радостью их принимаем. И планирование семьи, кстати, друзья, фраза «было это зло в очах Господних», я понимаю эту фразу буквально. Предохраняться от рождения детей – это зло в очах Господних. И последний вопрос, очень почерк неудобный, чтобы читать. Друзья, речь идет вот о чем. Посещать зарегистрированные церкви. Это нормально, можно или нет, и это нормально. И если можно, то как это может происходить? Друзья, посещать регистрированные церкви можно. разрешается только по согласованию с руководством церкви. Произвольное посещение церквей у нас, братья, считается это неверно. И поэтому, если, например, нас пригласили, меня пригласили, вот я все равно буду с братьями согласовывать для того, чтобы иметь какую-то встречу. Можем пойти. Или, например, кто-то из членов нашей церкви пойти, это нужно обязательно согласовать с руководством церкви. Руководство церкви рассудит, насколько это целесообразно, насколько это безопасно, насколько это полезно. Могут позволить, а могут не позволить. Мы должны заботиться об устройстве наших церквей, мы должны заботиться об устройстве нашего Кавказского братства и всего братства Международного союза церквей. И поэтому, и оберегая братство, и от плохих влияний, мы должны осторожно относиться к посещению церквей других союзов. Не будем говорить, регистрированных или нет, но других союзов. Так издавна у нас повелось, и мы стараемся в этом вопросе поступать аккуратно и осторожно. Благодарим. Пожалуйста, пение хора.